Глава 24. Краим, стираем, режем, шьем. А еще плачем и строим планы на будущее. 1974 год, 17 июня, Москва, Новогиреево. Васин уехал на «Волге», которая, как по заказу, подкатила к концу нашего разговора. Я вернулся в квартиру, и там меня ждал кулинарный облом. Пончики, конечно же, уже остыли. А еще они успели наполовину закончиться за время моего конфиденциального разговора с куратором на улице. Леха сидел довольный, как слон, и болтал о чем-то с Аней. Наталья мыла посуду. «Тетя Наташ», — начал я разговор, снова ставя чайник на плиту. «А у вас стиральная машинка хорошо работает?» «Хорошо, а что?» «Я вот хотел ткани постирать. Они у меня в основном хлопчатобумажные и очень садятся после стирки, особенно после первой. Так что рекомендуют сперва постирать, потом высушить, прогладить и только после всего этого кроить и шить». «Это правильно. Только большой кусок не влезет в машинку. Я уже обратил внимание, что у вас там ЗВИ номер один, кажется». «Да». «Я тогда сначала прикину по выкройкам, какой кусок понадобится для одного изделия. Куртка или брюки, неважно. Отрежу этот отдельный кусок и проверю, как он в машинку влезает». «Не забудь, что там еще надо место свободное оставить, а то центрифуга меньше, чем основное отделение». «Может, сначала померить, влезет ли ткань в центрифугу?» «Так будет даже лучше. И сохнуть будет быстрее. Ты с порошком будешь стирать?» «Да нет, наверное. Ткань чистая. Мне надо только, чтобы она села, и все. Залью горячей водой, прокручу какое-то время». «Ну тогда иди, отмеряй свои куски. А сушить можно на балконе. Там, правда, у меня только две веревки натянуты. Хватит тебе?» «У меня есть еще веревка. Я могу натянуть. А утюг у вас есть?» «Есть, электрический. Умеешь пользоваться? Там переключатель есть, шерсть, шелк». «Я умею. Девчонки в интернате показывали. У них тоже электрический был». «Когда стирать начнешь?» «Завтра. Сегодня буду кроить и резать». «Хорошо». Вместе с Лешкой мы быстро натянули пару дополнительных веревок на балконе, а потом я занялся выкройками. Анюта слегка придремала, полусидя на диване. Намаялась сегодня и морально, и физически. Да еще и после сытного обеда слегка расслабилась. Лешка ушел на кухню. Они там что-то готовили вместе с Натальей. А я расчистил разобранный стол книжку и расстелил по всей длине стола купленную сегодня ткань. Мне так всегда лучше думалось. Я взял базовую выкройку брюк нашего с Лехой размера, положил обе половинки на ткань. Получилось, что как ни крути, а при такой ширине ткани понадобится кусок 1,2 метра. Ведь еще и объемные накладные карманы по бокам и прочие детали. Отмерив 2 метра, отрезал. Сразу же пошел проверять, как это все влезает в центрифугу стиральной машины. С трудом, но влезло. Значит, и в основной бак войдет, и место свободное останется. «Тетя Наташ, я, пожалуй, сегодня попробую первый кусок постирать». Она пришла в ванную, и мы вместе с ней сделали первую закладку. Это в будущем стиральная машинка будет подключена шлангами к системе водоснабжения. А тут один шланг надо надеть на кран, чтобы можно было наливать в бак горячую воду, а другой шланг с изогнутым концом вешается на край ванны, чтобы из него грязная вода стекала. Все ручками, ручками. И только потом включаем таймер и вперед. Крутить, вертеть, стирать. А пока стирается первый кусок, со вторым я решил поступить по-другому. Сложив вдвое, я булавками прикрепил выкройку и аккуратно вырезал сразу две половинки, сперва передней, а потом и задней части брюк. Из оставшихся обрезков выкроил пояс и остальные детали. Получилось гораздо меньше ткани, чем если запихивать в машинку целый 2-метровый кусок. И сохнуть более мелкие куски будут быстрее. Только при стирке ткань по краям немного посечется, но я вроде бы припуски на швы делал с небольшим запасом, рассчитывая на это. Отложив в сторону вырезанные заготовки, я пошел смотреть, как там мой первый кусок ткани поживает. Режим стирка уже закончился. Я переложил мокрую ткань в центрифугу, накрыл сверху каким-то дырчатым резиновым блином и только потом, закрыв крышку, включил отжим. И тут мне полезный совет дала Наталья. Она сказала, что созвонилась с подругой, которая шьет иногда, и та ей сказала, что можно просто замочить ткань, а потом высушить и прогладить. Но главное — гладить только по долевой. Я принял этот совет и уже готовые детали для следующих брюк замочил просто в тазике в горячей воде. Отжатую ткань с помощью Лёшки растянули и развесили на балконе. Туда же пошли потом отжатые вручную детали второго комплекта. Думаю, что к завтрашнему утру все уже высохнет, тогда поглажу и начну шить. А сейчас чем заняться? Анюта спит уже лежа, я накрыл ее куском ткани из тех, что купил в виде мерного лоскута. И тут мне в голову пришла интересная мысль. И раз уж я завелся, то меня не остановить. Я стал разбирать лоскут. Выбирал долго и придирчиво. Мерного лоскута я набрал прилично так. Хотя куски были разные. Разные как по типу ткани, так и по расцветке и размеру отреза. Были кусочки и по 70 сантиметров, были и куски по 1,5 метра. Чем я руководствовался, когда выбирал все это пестрое безобразие? Да хрен его знает. Логика в тот момент у меня, похоже, не работала. Взял, не глядя, а вот теперь сижу и разглядываю. Это слишком мрачное, другое слишком простое. Из салатово-коричневых цветочков может камуфляж даже получиться. А из черно-белых тоже камуфляж, только ночной. Что за мысли дурацкие? Какой камуфляж? Я хотел Ане сшить что-нибудь прикольное на лето, чтобы прямо сейчас можно было надеть. Вот еще несколько кусков. Красное с огурцами. Забавное. А это что такое с жирафом и пальмами? Ну-ка. Я прикинул ткань на руке. А что? Забавно. Ткань на ощупь, как льняное полотенце. Из такого банный халатик хорошо делать. Но ткани мало, на халат не хватит. Только рисунок странный. Как ни крути, то жираф вверх ногами, то пальма не туда растет. Сразу вспоминается персонаж из «Чародеев», который все возмущался. «Ну кто так строит?» А мне хочется спросить, кто так рисует? Как ни вертел, так и не разобрался, где тут верх, а где тут низ, а выкраивать надо по долевой нити. И все равно что-то окажется вверх ногами. Ладно, вот еще прикольная тряпочка. Шелковая, что ли? Не пойму. Ткань приятная на ощупь. Можно из этого материала что-нибудь забавное придумать из девчачьего гардеробчика. Платье или эдакий легкий брючный костюмчик. Кусок вроде бы большой, только не знаю пока, как края обметывать. С оверлоком-то я еще не разобрался. Так что пока отложим на потом. Времени не так уж и много осталось до отъезда. Начну пока шить из перевернутых жирафов. А модель будет майка с капюшоном. Не совсем майка, конечно, просто безрукавка. Без молний и прочих изысков. Карманы? А пусть будет кенгуру. Безрукавка легкая, застежка на груди, одна или две пуговицы. По бокам внизу разрезы по швам. А длина пусть будет, как у сегодняшнего старого платья Ани, или чуть короче. Тогда нужны будут еще и шортики, но их можно сделать из другой ткани, из однотонной. Скинув со стола все лишнее, я занялся кройкой выбранной модели. Полочка и спинка по базовой модели, карман кенгуру рисую от руки на глазок. Капюшон тоже, соблюдая нижнюю линию от базовой выкройки воротника. Ну и все. А края косой бейкой окантую. Что там еще? Две пуговицы и шнурок для капюшона. Справился я с этим довольно быстро. Больше времени заняла подготовка, чем само шитье. Я разглядывал готовую вещь, и у меня было жгучее желание разбудить Анюту, чтобы примерить на нее это все, но решил все же этого не делать. Она так сладко спит, ее даже не разбудил шум моей машинки. Убрав все лишнее, я снова раскинул понравившуюся мне шелковую ткань, а потом взял, да и раскроил. А на обрезках потренировался. Оказалось, что ткань вполне себе нормальная, не сечется на краях, а если делать двойной шов типа джинсового, то и держаться будет крепко. На сезон хватит, и ладно. Дети растут, а в следующем году сошьем что-нибудь другое. В этот раз я решил сшить штаны свободного покроя. В таком вьетнамско-китайском стиле. Пояс на резинке и шнурке. Сверху жилетка, даже нет, топик. Пусть живот останется открытым. Такое сейчас не носят? Ну и ладно. А мы попробуем. Главное, есть уверенность в себе и вера в то, что у меня все получится. 1974 год, 17 июня, вечер, Москва, Новогиреево. Елена Николаевна появилась у нас примерно в 9 вечера или чуть позже. И появилась не одна. Вездесущий Васин был тут как тут. Вот ведь фигня какая получается. Или он вообще не работает, или вся его работа сейчас направлена исключительно на нас с Лехой и все, что с нами связано. У меня возникает куча вопросов по этому поводу, но озвучивать их пока еще рано. Анюта давно уже проснулась и была накормлена ужином, который был совместно приготовлен Натальей и Лёшкой. Тётя Наташа его очень хвалила. Сказала, что он и один бы справился. Было не только вкусно, но и красиво подано на тарелках.